Глава 13. Третий Райх, Берлин, один из закрытых институтов ННРБ под управлением зондеркоманды Х. В тот день, когда бригадофюрер СС Карл Велигут впервые осознанно и успешно применил магию, навсегда войдет в аналы истории Рейха, теперь профессор Левин в этом ни капли не сомневался. К тому же он был непомерно счастлив, что престарелый генерал не оказался банальным лжецом. Нет, все его байки оказались чистейшей правдой, и он, Рудольф Левин, видел это собственными глазами, и его собственное имя, как имя главного первооткрывателя и разработчика способа выделения субстанции магии или искры творения, тоже будет выбито золотыми буквами на незыблемом постаменте величия тысячелетнего Рейха и навсегда останется в памяти благодарных потомков. А в том, что Рейх простоит тысячи лет, оберштурмбанфюрер СС Рудольф Левин теперь тоже не сомневался ни единой секунды, ибо по-другому просто не может и быть, а все те унтерменши, замученные до смерти в процессе опытов, не стоят и выеденного яйца. Зря он раньше так переживал на этот счет. Препарат Левина так уже мысленно назвал свою сыворотку магии сам профессор, ему теперь тоже есть чем гордиться. А все эти умники от науки, брезгливо морщащие свои носы, пусть жрут от злости свои галстуки на завтрак, либо вообще сдохнут, ибо пользы от них для великого арийского государства никакой. «С тобой все в порядке, Карл?» – вновь уточнил Левину старика-генерала. Ведь удар, нанесенный из-под тишка вражеским ведьмаком, был страшен. Но он вырубил новоявленного колдуна Веллигута почти на целые сутки, заодно опаливший ему неведомой энергией лицо и часть тела, и это еще при условии постановки мощной защиты, как позже признался сам старик, которая пожирала просто прорву магических сил. Но без этой защиты он был бы уже трупом, как, впрочем, и Левин с Гиммлером. «Еще никогда в жизни я не чувствовал себя настолько живым!» Весело отозвался престарелый малефик, сбрасывая ноги на пол и усаживаясь. «Меня прямо распирает от желания прямо сейчас продолжить колдовскую практику, Руди. Я потерял сколько времени, что боюсь и не успею исполнить все запланированное». После того, как колдун очнулся в одном из секретных медицинских институтов ННРБ, еще на этапе становления зондеркоманды КХ, переданного профессором Рейхсфюрером СС, Левин с Гиммлером накинулись на него с расспросами. Общую картину произошедшего они видели собственными глазами в проекции, возникшей над активированной пентаграммой, и сумели оценить способности Велигута. Но Гиммлер непременно хотел получить ответы на свои вопросы, что же именно происходило в том злополучном лесу и с кем еще, кроме русского ведьмака, пришлось так неожиданно схлестнуться бригадофюреру СС Вайстеру. Левину тоже было интересно, что же это за древесное чудовище успешно противостояло их колдуну. И едва Карл пришел в себя, а не с Рейхсфюрером, даже не дав Велигуту нормально отдышаться, насели на него с вопросами: «Это точно не человек», после небольших раздумий выдал старый генерал. «Могучее существо, некий дух». «Да, точно», немного подумавши сообщил Карл. «Это дух леса наподобие эльфов, только куда древнее их и могущественнее». И я вспомнил. «Русские зовут этого духа лешим. Собственно, он сам и есть лес», слегка сумбурно пояснил Велигут. «Они были одними из первых детей Творца, стихийные и природные, духи морских и речных глубин, воздушных высей, горных кряжей, диких лесов и бескрайних полей. Дивные существа чудовищной силы, наделенные разумом. В наше время их почти не осталось. По крайней мере, один из таких мы видели». Недобро усмехнулся Гиммлер. «И он действует в одной связке с этим ведьмаком. Может быть, поэтому наши охотники никак не могут выйти на след партизан? А как ты их отыщешь, если их скрывает сам лес? Но если мы сумеем противоставить этому твайдар, дружище, мы раздавим их всех. Я, конечно, приложу все усилия, чтобы как можно скорее приблизить этот момент, майнер Рейхсфюрер». Как можно осторожнее произнес старик. Он знал, чем может закончиться очередное недовольство Генриха. «Но я боюсь, что второй раз поймать врасплох этого лешего не удастся. А на своей территории такие существа могут на равных сражаться даже с богами. Настолько сильные», — заинтересованно произнес Рейхсфюрер. «Вот бы поставить таких чудовищ в строй и заставить крушить наших врагов!» «Мечтательно», — произнес он. «Боюсь, что это невозможно», — робко произнес старый генерал. «Но Леший действовал не заодно с ведьмаком, Генрих», — поспешно добавил он. «Скорее наоборот, они собирались сразиться друг с другом. Просто я не вовремя вмешался в их спор, и моим ударом досталось им обоим. Но эти русские твари поспешили объединиться против общего врага. В общем, вышло то, что вышло». «Виновато», — развел руками колдун. «У меня ведь не было никакого опыта». «Да не переживай, Карл», — благодушно отозвался Гиммлер. «Ты без этого сделал для нас очень много. Я же понимаю, что если бы ты вовремя не прикрыл нас с Рудольфом, готовь шею под орденскую ленту, герр бригадофюрер СС. Такой героизм достоин настоящего поощрения. Служу фюреру и фатерлянду», — напыщенно произнес Веригуд, сделавший попытку подняться с кровати, но Гиммлер придержал его за плечо. «Не надо, Карл, лежи и восстанавливай силы, ибо ты нужен Рейху здоровым и полным сил. Я воль, майн рейхсфюрер». И Веригуд поспешно опустился на подушки. Буквально через несколько часов Гиммлеру доставили срочную секретную депешу о полном разгроме роты охотников той же самой злополучной Тарасовки, где несколько дней назад от темного колдунства русского ведьмака погиб целый охранный гарнизон вермахта. Чудом удалось уцелеть лишь двоим, уже знакомому обер-лейтенанту Хельмуту Штольцу, с чем докладом рейхсфюрер уже ознакомился в прошлый раз, и командиру ягд-команды Зигмунду Кранке. Причем Кранке пребывал в бессознательном состоянии, как утверждал Штольц. Во время рейда по окрестным лесам майор Кранке настолько обезумел, что своими руками начал убивать бойцов своей команды, да и сами охотники, весьма бывалые вояки, участвовавшие не в одной кровавой заварушке, и такие умудренные боевым опытом волкодавы, отчего-то поддались банальной панике, словно сопливые необстрелянные рекруты. Каким образом удалось выжить Штольцу, тот и сам не понимал, словно кто-то там, в этих далеких облачных высях, ему сильно благоволил. Проклятие, от которого погибли в жутких муках кровавого поноса его сослуживцы, обошло его стороной. Кровавая баня, в которой погибла рота охотников за партизанами, тоже его минула. Да он даже ни единой царапины не получил. По личному распоряжению Гиммлера, этих двух выживших срочно погрузили в транспортный самолет и отправили прямым рейсом в Берлин. Добросы обер-лейтенанта, которым его мучили уже несколько дней, ничего не добавили к уже известной информации. Штольца премировали небольшим отпуском, отправив за казенный счет ведомственный санаторий СС подлечить расшатавшиеся нервишки. Вся надежда, хоть и совсем незначительная, на прояснение ситуации была возложена на майора Кранке, пребывающего, как оказалось, в глубокой коме, и когда он из нее выберется, не могли предсказать даже его лечащие врачи. И вот, наконец, к несказанной радости Левина Кранке пришел в себя. Предварительно переговорившись с Веригутом, профессор поставил об этом известность и Гиммлера, позвонившего ему по телефону. Но Генрих, сославшись на какой-то очень важный прием у самого фюрера, приехать не смог. Хотя, судя по возбужденному голосу, одного из первых лиц Рейха очень этого хотел, просто-таки жаждал. Но и пропустить встречу с Гитлером он не мог. «Не подведи меня, Родди!» — строго произнес он перед тем, как положить трубку. «Нам как воздух. Нужна информация, как можно свести с ума целую роту опытных и подготовленных бойцов». Так что Левину осталось уповать только на то, что Веригуд с помощью своих вновь приобретенных способностей сумеет вынуть из головы майора Кранке нужные сведения, ведь, выйдя из комы, командир ягд-команды не помнил абсолютно ничего. «Ты точно способен на такое, Карл?» — все еще пребывая в неких сомнениях, уточнил у колдуна профессор. «Ты еще не до конца восстановился после этого удара. Может быть, лучше все отложить до лучших времен?» «Ерунда, дружище!» — воскликнул старый генерал, почувствуя шелушащееся после ожога кожу лица. «Я горы готов свернуть. А еще сыворотка есть. А то после этого удара я совсем опустошен», — признался он Левину. «Держи, старина». Профессор протянул колдуну заранее приготовленный пузырек с препаратом Левина, за которым Веригуд тут же хватился дрожащими руками. «И совет на будущее, Руди», — произнес бригадофюрер СС. «Сделай однократные дозы малой емкости. Мне просто повезло, что мой резерв оказался в состоянии вместить такое количество магии. Будь он много меньше меня, вернее, мои тонкие тела, да и всю мою энергоструктуру порвало бы в клочья. И не факт, что я бы выжил. Скажу тебе по секрету, мой друг, такое количество магии сделало бы честь даже какому-нибудь мелкому языческому башку. Сколько здесь искр? Виллигуд поднес слабо светящийся пузырек глазам и посмотрел на просвет. Порядка 1000 узников. Не стал скрывать Левин, а, возможно, чуть больше. 1000 жертв? Удивленно качнул головой Виллигуд. Даже солидным богам не всегда столько перепадало за один раз. Не очень повезло, что я унаследовал подобный резерв. Нужны испытания, расчеты. Нужно составить градацию зависимости определенных заклинаний от расхода сыворотки. Ел много руди, практически не в проворот. В следующий раз попробуй расфасовать свой препарат не более 1000 душ на емкость. Даже так. Предложения так и сыпались из старика. Фасуем по 10, 25, 50 и 100. И да, думаю, для последующих опытов это то, что нужно. И сделаем, Карл. Заверил его профессор. «Тогда пойдем посмотрим на нашего бедолагу, потерявшего память», произнес Виллигуд, поднимаясь с кровати и набрасывая на плечи форменный мундир со всеми регалиями и наградами. «Надеюсь, что у нас все получится», добавил он, отпивая из пузырька совсем маленький глоточек. «Позвольте представить вам, уважаемый Зигфрид», произнес профессор Левин, когда они с Виллигудом зашли в палату к Ранке, «поистине самого необычного человека в Третьем Рейхе». «Да и на всем земном шаре больше такового не найти. Знакомьтесь, господа, бригадофюрер СС Карл Мария Вайстор». Генерал слегка наклонил седую голову, украшенную редкими волосиками, но его глаза продолжали цепко следить за майором. «Герр, бригадофюрер». Попытался подорваться с постели майор при виде столь высокого чина. «Кайли». «Ну-ну-ну». Укоризненно покачал головой колдун. «Отдыхайте, майор». «Мы не на плацу, вот даже у меня штаны от больничной пижамы в полоску». Он попытался шуткой разрядить неловкую обстановку. «Мы с вами соседи по палате. Я, как бы это сказать, тоже больной, так что просто будем знакомы, майор». Продолжая гипнотизировать Кранкой взглядом, протянул руку Виллигуд. «Очень рад с вами познакомиться, герр бригадиф Карл». Направил майора старик. «Какие между нами вояками на отдыхе могут быть чины? Ты ведь тоже из потомственных военных!» Наметанным взглядом определил старик. «Я 40 лет прослужил еще в имперских войсках!» «Зигфрид!» произнес майор и пожал протянутую руку бригадофюрера СС. «Так точно, из потомственных!» Рукопожатие старого мистика оказалось на удивление крепким, и, видимо, даже под старость генерал не утратил богатырской хватки, хоть временами и выглядел весьма рыхлым и обрюзгшим, да и выправка профессионального кадрового военного была налицо. Может быть, с годами старый пройдоха немного сутулился и раздобрел, но спину до сих пор держал ровно, словно кол проглотил, да и подбородок постоянно выпячивал вперед. Старый колдун, цепко ухватившись за ладонь Кранки, и не думал ее отпускать, продолжая сверлить майора пронизывающим холодным взглядом, в какой-то момент Зигфрид почувствовал, в этой руке болезненное покалывание, как обычно происходит при нарушении кровотока. Мурашки сначала охватили его ладонь, затем распространились по руке до самого плеча. Конечность майора словно бы потеряла чувствительность. Он даже хотел было выдернуть руку из ладони отставного генерала, но не смог даже пошевелить мизинцем. Этот чертов Вайстер его словно околдовал. Он мог пошевельнуть головой, чтобы уйти от пронизывающего блеклого взгляда старикана, но не тут-то было, мышцы шеи тоже неожиданно онемели, закрыть глаза Зигфрид тоже не сумел, продолжая пялиться в улыбчивую физиономию этакого доброго престарелого дядюшки, желающего ему, несомненно, только всего самого наилучшего. Старый эсэсовец улыбнулся еще радушнее, а его колючие зрачки неожиданно резко расширились, поглотив собой практически всю выцветшую старческую радужку. Голова майора резко закружилась, и он провалился в эти огромные черные зрачки, словно нырнул в темный бездонный омут, с дна которого уже не всплыть ни за что на свете. Его сознание тянуло куда-то вглубь, поток неведомой силы заставил вращаться, словно на бешеной карусели с пошедшим разгон движком. Перед глазами проносились кусочки жизни, они накладывались друг на друга, растягивались во времени, либо стремительно проносились вперед. Зигфрид уже не понимал, где он, кто он и зачем он. Мимо него проплывали неясные фигуры людей, которых он никак не мог вспомнить, хотя был уверен, что прекрасно их знает, все перемешалось. Обрывки бредовых мыслей и воспоминаний, он словно бы распался на какие-то не связанные с друг другом части, а окончательно потерявшись в глубоком омуте глаз старого колдуна. А после майора захлестнул неведомый ранее страх, что он навсегда может остаться здесь и будет вечно плутать в этом мрачном месте. Тьма вокруг кранки резко сгустилась и, наконец, захлестнула его целиком. Зигфрид не видел, как безвольно обмякло его тело, а старый эсэсовский генерал придержал его руку под локоть, не дав свалиться на пол, не видел, как профессор Левин подхватил его подмышки, положив головой на подушку, прикрыл майора простынкой, оставивши только лицо широко распахнутыми, остекленевшими глазами. Не видел, как бригадофюрер с трудом отцепил скрюченные, сведенные судорогой пальцы от своей ладони. «Что скажешь, мой старый друг?» – спросил Вайстера Рудольф. «Похоже, что ты был прав, мой мальчик», – сепло произнес бригадофюрер, тяжело падая мощным телом на единственный в палате стул. «Никогда не сталкивался ни с чем подобным. Хотя нет, вру». Покачал он головой, волосы на которые слиплись от пота. «Когда меня заперли в психушке, я встречал нечто подобное у пациентов этого неприятного во всех смыслах заведения». «Ты хочешь сказать, что он того, Карл?» Вопросительно посмотрел на Вайстера профессор Левин и действительно свихнулся, когда поубивал своих подопечных. После проведенного сеанса наставник Гиммлера выглядел не лучшим образом, а дутловатая физиономия еще больше обрюзгла, серые мешки под глазами набрякли, и сквозь дряблую кожу проступили синевато-багровые вздувшиеся вены, белки глаз покраснели от полупавшихся сосудов, так что сейчас внешним видом бригадофюрер СС был так похож на восставшего из могилы мертвеца, либо того самого упыря, давно не ведавшего человеческой крови. Не хватало только торчащих из-под верхней губы острых клыков. За несколько минут Велигуд как будто постарел лет на 20, на лице прорезались глубокие морщины и в изобилии проступили старческие пигментные пятна. Благо, что Левин уже не раз и не два, а еще до опалы Велигуд бывал на подобных сеансах магнетизма старого колдуна и имел представление, как ужасно выглядит после них старик. Но тогда у него не было магии, и все, что он показывал, были лишь театральным представлением. Но сил старикан там тратил изрядно. Ох, не зря, не зря в средние века семейку Велигутов проклял Папа Римский. Даже у него, не верящего ни в черта, ни в бога, профессора иногда что-то трусливо ёкало в груди после демонстрации подобных нечеловеческих возможностей. Но на этот раз Вайстер выглядел хуже, чем обычно. «Увы, это так». Выдавил сквозь сиплую дышку старик. «Его сознание чудовищно раздроблено, и памяти невозможно считать, она насколько запутана, что вытащить из нее хоть что-либо путнее настоящая проблема. И еще я явственно уловил устойчивый привкус какой-то твари. Нет, это не леший, с которым я дрался. Я впервые не понимаю, что происходит, Руди. И еще никогда я так сильно не уставал». Нехотя признался он своему собеседнику. «А может быть, я просто стар, и мне уже пора на покой?» «Нет, только не это, Карл!» Нервно ударил себя кулаком по раскрытой ладони Левин. «Нам нужна информация о том...» Левин указал на безвольное тело, накрытое белой простыней. «Что заключено в его свихнутой голове? Гиммлер требует немедленного результата. Что делать, Карл?» Схватился за голову профессор. «Что делать?» «Есть у меня один вариант!» Устало проскрипел Велигуд, вынимая носовой платок из внутреннего кармана и протирая с дряблой кожи крупные капли пота, рассчитанный на самый крайний случай. Левин и не заметил, что вместе с платком на простыню рядом с неподвижным телом из кармана колдуна выпала перьевая ручка с автономной заправкой. Не заметил профессор и того, как престарелый генерал незаметно сковырнул пальцем колпачок, предохраняющий от поломок и загрязнения золотое перо, а после зажал пишущую принадлежность обратным хватом в кулаке, оставив торчать острый наконечник, и только после того, как Велигуд, коротко размахнувшись, всадил ему золотое перо прямо в левый глаз, профессор понял, что что-то пошло не так.